Это было в те минуты, когда Ярослав Владимирович терял своих близких. Так вдруг оцепенел он, глядя на лежащего в гробу старшего сына Владимира. С ним после смерти еще в далеком 1020 году своего первенца молодого Ильи связывал Ярослав многие надежды. Владимиру исполнилось едва 32 года, но он уже проявил себя как опытный воин, горячий до рати и в то же время рассудительный. В Новгороде, куда он был как старший сын послан отцом на княжение, Владимир быстро утвердил свою власть и заставил опасаться новгородских бояр-крамольников. 5 лет возводил он в новгородском детинце пятиглавый храм Святой Софии, по образу и подобию Софии Киевской, и, наконец, закончил великое строительство, знак величия и мощи княжеской власти. И вот теперь молодой князь лежал в мраморной раке этого храма. Еще мгновение, и лик его навсегда будет скрыт под тяжелой плитой. Смутился тогда духом старый великий князь и прошептал про себя горестно и истово: «Все в руках Божиих». В новом храме было светло и чисто, строго смотрели со стен лики святых угодников, остро пахло известью. Смерть наследника, полного сил и надежд, потрясла его. И еще он задумался о тщете земного, когда за 2 года до смерти Владимира хоронил свою старую княгиню Ингигерту в христианстве Ирину, дочь шведского короля Олафа Скотконунга. Казалось, никогда не изойдет сила из этой женщины. Она пришла к нему в то время, когда Ярослав сидел еще при живом отце Владимире Святославиче, все в том же Новгороде. Юная принцесса, не знавшая ни слова по-русски, обжилась на новом месте, научилась бойко говорить на незнакомом ей языке, легко разобралась в паутине семейных княжеских споров, обид, несбывшихся надежд, а главное, нашла путь к сердцу своего мужа, ожесточенного междоусобными бранями, братоубийственными войнами, клятвопреступлениями, кровью, кровью бесконечной в борьбе за власть. Честолюбивая, красивая, умная, она хотела, чтобы ее Ярослав вырвался из тесноты братнего ряда вперед, и уже при старом Владимире побуждала его отложиться от Киева, прикрывшись варяжской дружиной, вечно мятежным новгородским боярством. И чем тяжелее приходилось ему в борьбе со своими врагами, внешними и внутренними, тем желаннее ему казался дом, где жена разделяла все его радости и горести, и где год от года множилась его семья. Сначала Владимир, потом Анна, а далее с промежутком в 3-4 года Изяслав, Святослав, Всеволод, Анастасия, Елизавета, Игорь, Вячеслав. Она добилась своего, он стал первым на Руси, а может быть даже и среди окрестных стран. И вот теперь Ингигерда лежит бездыханной, и ничто не может утешить ее. Ни его первенство, ни успехи сыновей, ни громкие браки его дочерей. Ушла великая княгиня, и вместе с ней ушла половина его жизни. Кажется, и есть семья, и нет семьи. Изяславу 30, Святославу 27, Всеволоду 24, Вячеславу 18. Все женаты, у всех дети, за всеми княжеские столы в разных концах Руси следят друг за другом, к кому более благоволит отец, чужие друг другу, соперники. Дочерей тех нет рядом уже давно. Анна во Франции, Елизавета в Норвегии, Анастасия в Венгрии. В тот раз у гроба жены он сказал самому себе: «Хватит. Нельзя объять всего земного. Жизнь быстротечна. Скоро и ему собираться в последний путь. Пора помыслить о душе, о том, с чем придет он на суд Божий». Но великий князь выходил из храма, и тут же дела земные обнимали его со всех сторон. И даже сейчас, приняв уже святое причастие и чувствуя, как уходит из него жизнь, Ярослав думал не о небесном, а о земном. кому оставлять престол.